Матерь Агни-йоги. Дело совсем не в том, чтобы что-то иметь или не иметь, а в отношении к вещам. Когда человек знает, что ничего из того, что у него есть, не может он взять с собой в мир тонкий, ибо в действительности ничто не принадлежит ему, то такое понимание уже будет ступенью к освобождению от рабства вещей. Все дается на время, для пользования. И в этом значение предметов, которыми владеем. При таком отношении легко и просто расставаться даже с любимой вещью, ибо осознанно правильное к ним отношение. Не в том суть иметь или не иметь, а как относиться. Позволено не только владение вещами, но и многое другое при правильном к ним отношении. Недопустимы те явления, в рабстве у которых находится человек, и допустимы те, владыкой которых он стал, которые подчинены контролю его воли и которые власти над ним уже не имеют. Таким образом, мерой вседозволения является условие свободы или связанности сознания. Ведь одно и то же действие можно совершить в свободе или рабстве. Владыка своей мощи свободен в своих действиях и не имеет запретов. Раб связан по рукам и ногам.